Глава 4. Форма. Сунь Цзы сказал: «В прошлом тот, кто хорош в сражении, прежде всего делал себя непобедимым и ждал, когда врага можно будет победить. Непобедимость в себе, возможность победы во враге. Поэтому тот, кто хорош в сражении, может сделать себя непобедимым, но не может заставить врага непременно дать себя победить. Поэтому и сказано: победу можно знать, но нельзя сделать. Непобедимость – суть – оборона. Возможность победы – суть – атака. Если обороняются, значит, чего-то недостаточно. Если нападают, значит, есть избыток. Тот, кто хорошо обороняется, словно прячется под 9 кругами подземного мира. Тот, кто хорошо нападает, действует с высоты 9 небес. Поэтому те, кто умеют себя сохранить, одерживают полную победу. Видящий победу, не превосходя в знании толпу, не является лучшим из лучших. Когда кто-либо, сражаясь, одержит победу и в Поднебесной скажут «хорош», это не будет лучший из лучших. Когда поднимают тонкий волосок, это не является большой силой. Когда видят солнце и луну, это не является ясным зрением. Когда слышат раскаты грома, это не является тонким слухом. Про кого в древности говорили, что он хорошо сражается, тот побеждал, когда было легко победить. Поэтому, когда хорошо сражавшийся побеждал, у него не оказывалось ни славы мудрости, ни подвигов мужества. Поэтому, когда он сражался и побеждал, то не ошибался. Не ошибался означает, что его действия непременно вели к победе. Он побеждал того, кто уже потерпел поражение. Поэтому тот, кто хорош в сражении, стоит на почве невозможности своего поражения и не упускает возможности поражения врага. По этой причине побеждающее войско сначала побеждает, а потом ищет сражения. Войско, обреченное на поражение, сначала сражается, а потом ищет победы. Тот, кто хорош в ведении войны, осуществляет путь и соблюдает закон. Поэтому он и может управлять победой и поражением. Согласно искусству, законам войны, первое – длина, второе – объем, третье – число, четвертое – вес, пятое – победа. Местность рождает длину. Длина рождает объем. Объем рождает число. Число рождает вес. Вес рождает победу. Поэтому побеждающее войско взвешивает шу в и, а войско, обреченное на поражение, как бы взвешивает и в шу. Шу – мера веса. 1/24 основной китайской меры веса – ляна. И – мера веса для золота, равная 24 лянам. Таким образом, шу равняется 1/100 и. Когда побеждающий сражается, это народное сражение – и оно подобно прорвавшейся скопившейся воде, низвергающейся с высоты 1000 жень. Это и есть форма. Жень – мера длины, равная 7 или 8 чи. Чи равняется примерно 30 сантиметрам.